Глава 16. 6-7 июля 1859 года. Размещение за столом в доме Сокольцевых мало отличалось от того, как садимся мы в своем имении. С той лишь разницей, что здесь Алексей Иванович был лишь официальным, так сказать, главой семьи. Потому и сидел он не во главе стола, а по правую руку от своего отца, сутуловатого старика лет 60, а то и всех 70. Рядом с Алексеем Ивановичем расположилась его супруга, а за ними старший сын с женой. По левую руку от Сокольцева-старшего была его жена, такая же древняя бабка, как и он сам, и два младших сына Алексея Ивановича. Там же и мне место выделили. Несмотря на некоторый мандраж, это испытание я прошел с честью. На меня не косились с удивлением или раздражением от моих манер, из чего я сделал вывод, что вполне освоил эту науку. Разговаривали за столом Сокольцевы мало, причем, как я понял, не из-за моего присутствия, а потому что у них тут так заведено. После ужина старшее поколение рода тут же покинуло нас, а я с Алексеем Ивановичем, его женой и детьми отправился в зал. Вот здесь меня уже стали расспрашивать чуть ли не обо всем. И чем я занимаюсь помимо рисования, и где я учился, а хочу ли я встать во главе наших земель после отца, или выберу стезю художника, оставив управление родом на младших братьев и так далее. Хотя нас, Сокольцевы, и слышали, да и лично с моим отцом Алексей Иванович общался на дворянском собрании, но было это давненько, аж 2 года назад. Следующее дворянское собрание будет через год, в 1860-м. В люди Алексей Иванович после своей травмы ходить не любит. Да и мой отец тоже не особо часто выбирается из поместья. Вот и получилось так, что вроде друг о друге оба знают, но почти не видятся и не общаются. Потому расспрашивали меня с неподдельным интересом, особенно женская половина Сокольцевых. Про портрет вспомнили только через полчаса светской беседы. Действительно, беседы, а не допроса. Никакого напряжения я при разговоре не чувствовал. Да и Елизавета Владимировна, которая в основном и стала некой ведущей этого вечера, умело чередовала вопросы обо мне и моей семье с рассказами из личной жизни или просьбой к кому-нибудь из сыновей поделиться какой-либо похожей историей. Все это создавало атмосферу непринужденного общения, как между старыми знакомыми, хоть мы и видимся в первый раз. Удивительное чувство. «На работу мне понадобится от 2 до 3 часов», — сказал я, когда беседа свернула в конструктивное русло. «Я, если честно, успел на некоторое время и забыть, зачем вообще приехал. Настолько Елизавета Владимировна увлекла меня и всех остальных разговором ни о чем и обо всем». «Тогда, если вы не против, я бы предпочел попозировать завтра», — сказал Алексей Иванович. «Хорошо, предлагаю начать с утра после завтрака». «Договорившись». Сокольцев отправился спать, а вот меня его дети отпускать не хотели. Да и жена Алексея Ивановича, Елизавета Владимировна, очевидно, соскучилась по общению с новыми людьми, и спать никто из них не горел желанием. «А давайте сыграем в фанты», — вдруг предложила жена старшего сына Сокольцева, Ульяна Кирилловна. Остальные ее тут же поддержали, и мне не оставалось ничего иного, как согласно кивнуть. Фантами оказались задания шуточного или просто не особо обременительного характера. Каждый должен был написать записку с заданием и кинуть ее в шляпу, после чего они перемешивались и по очереди вытягивались игроками. Я написал «спеть шуточную песню» или «рассказать юмористический стих». Было интересно послушать, что именно выберут Сокольцевы для выполнения фанта. Когда все закончили писать записки, игра началась, и первым ход сделал старший сын Алексея Ивановича. Ему досталось задание показать животное, которое другие должны отгадать. Почесав затылок, молодой парень лет 25 вдруг присел, согнул руки в локтях и стал ходить гуськом, работая локтями, как крыльями. «Курица!» — воскликнул Сергей, самый младший сын Сокольцева, ему около 10 лет было. «Правильно!» — кивнул Михаил Сергеевич и ход передал своей жене. Ульяне пришлось танцевать вальс с воображаемым кавалером. Я в этот момент мысленно перекрестился. Хорошо, что не мне достался этот фант. Вальс я танцевать абсолютно не умею. «А теперь прошу нашего гостя тянуть!» — с улыбкой передала она ход мне. И каково же было мое удивление, когда я вытянул свой собственный фант. «Хм!» — прокашлялся я от неожиданности. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Елизавета Владимировна. «Нет, просто не думал, что собственный фант вытяну», — улыбнулся я в ответ. Остальные тоже заулыбались и попросили прочесть, что же такое я задумал, что теперь придется мне самому исполнять. Записку я прочитал, а вот никакие песни или стихи на ум не шли. «Местных-то песен я не знаю, а что шуточного из будущего я могу рассказать, чтобы было воспринято без недоразумений?» Как назло, в голову лезли только песни Эдуарда Сурового из Comedy Club, доматерные частушки. Совсем не тот репертуар, который можно озвучить в обществе. Чтобы выбросить все лишнее из головы, стал думать, а что из современного я вообще знаю? Оказалось, кроме романса, который пели мама с Людой, абсолютно ничего. Нет, названия-то мне известны, спасибо разговору с той же Кристиной, поделившейся ими. Но что толку от этого знания? Я же не Пушкин, сходу сочинять что-то. Может, другой фант? Заметив мои затруднения, предложила Елизавета Владимировна. «Нет уж», — замотал я головой, опасаясь, что мне попадется, как Ульяне, какой-нибудь танец, исполнить или еще что-то в таком роде. «Раз вытянул, надо выполнять». Воспоминание об Александре Сергеевиче заставило вильнуть мою мысль в сторону народного творчества. Он же у нас народный поэт. С этой мысли мои размышления перескакнули на народный фольклор, который знают абсолютно все. Тот же «Колобок» был уже вполне известен. И вот интерпретацию этой русской народной сказки в абсолютно необычной форме, что так поразило даже меня в будущем, когда я впервые ее услышал, я и решил озвучить. Итак, выдохнул я, привлекая внимание. Русская народная сказка «Колобок». Уж не знаю, насколько шуточная получится форма, но такой вариант этой сказки вы точно не слышали, заинтриговал я Сокольцевых. После чего начал, напрягая память, зачитывать. «У адской печи безумная дева слепила его из злобы и гнева. Все земные пороки мира людей впитал в себя быстро круглый злодей». Уже на первых строках лица окружающих вытянулись в немом удивлении. Вот уж чего они точно не ожидали услышать, так это «Колобка злодея». А я тем временем продолжал, с каждой строкой все быстрее вспоминая полузабытую рок-версию этой сказки. Но тут в цитадель ворвался старик. «Что ты наделала?» — донесся лишь крик. Но было уж поздно, создание зла она на алтарь уже вознесла. И покатилась по миру чума, пепеля все живое, сжигая дотла. Сотни людей на тот свет уволок, в народе назвали его «Колобок». Я прервался, оценивая реакцию слушателей, и стоит ли вообще продолжать. На лицах шок, это уж точно. «Очень неожиданная интерпретация сказки», — медленно подбирая слова, кивнула Елизавета Владимировна. «Вы уж простите, ничего юмористического не получилось, ни вспомнить, ни самому сочинить», — развел я виновато руками. «А почему вы решили это нам продекламировать?» — спросила Ульяна. «И где вообще такое слышали?» «Слышал на ярмарке, где же еще?» — легко соврал я. «А почему? Мне показалось это забавно. Детская сказка в темных и жутких тонах. Шутка — это ведь высмеивание глупостей, а также чрезмерное преувеличение или озвучивание совершенно неправдоподобных вещей. Вот и подумал», — развел я руками, обрывая себя на полуслове. На пару секунд воцарилась тишина, которую прервал средний сын Алексея Ивановича Вячеслав. «А мне понравилось. Хотел бы послушать до конца». «Это ведь не вся история. Я слышал от няньки такую сказку, там Колобок много зверей разных встречал, пока его лиса не съела. А тут как все произошло?» Остальные Сокольцевы в целом были не против услышать концовку. Первый шок прошел, и его место заняло любопытство, присущее всем людям. И я не стал отказывать им в удовлетворении их интереса. В целом от канона сказки рок-группа, чье произведение я услышал как-то в будущем, не отошла. Все осталось на своих местах, и заяц, и волк с медведем, и лиса, съевшая Колобка. Другое дело, в каких образах они представали перед слушателем, и как лиса из злодейки, если брать канонный вариант, вдруг превращается в спасительницу, но к которой люди относятся с предубеждением. Похоже, это или вы сами так сказку переиначили, или же какой-то ученый поэт решил вот так пошутить, покачала головой с улыбкой Елизавета Владимировна. Ее лицо так и кричало: «Вы нас не проведете, не могли на ярмарке, где выступают обычные скоморохи, из малограмотных крестьян придумать такую песенку». И ее мнение сложилось из-за того, какие слова использовались в строках. «Маневр», «гамбит», «мучное изделие». Согласен, крестьяне таких слов не используют, даже если слышали их краем уха где-то. Я лишь виновато развел руками, словно извиняясь за свою маленькую ложь. Такую, которую как раз и могут простить в обществе, лишь слегка покачав пальцем и радуясь собственной сообразительности, что раскусили врунишку. Вскоре мы перешли к другим участникам игры, и дальше она пошла по накатанной. Разошлись уже ближе к ночи. Мне предоставили комнату Сергея, временно переместив того к среднему брату. Вроде бы вечер прошел удачно, и репутацию я себе не подмочил. Даже на этих фантах удалось соскочить со скользкой темы. И почему мне что-то более благопристойное в голову в тот момент не пришло? Елизавета Владимировна шла в свою спальню весьма задумчивая. «А Роман Винокуров-то, оказывается, из вольнодумцев», — размышляла женщина. «И такой стих он мог услышать лишь в каком-нибудь салоне Петербурга на их собрании. А уж если сам сочинил, то тем более. Надо сказать детям, чтобы сильно дружбу с ним не заводили. Особенно Славе. Ему очень понравился стих, как бы он сам не пошел этой дорогой. Да и возраст у него, как у Романа. Как бы не сбил его этот Винокуров с пути, а то еще начнет Слава сначала стишками подобными увлекаться, а там и до критики императора недалеко». «Нехорошо. Но это когда Роман уедет, я с детьми поговорю. А юноша интересный. Тут спору нет». Утром тело требовало нагрузки. Привык я к тренировкам, и даже обливания уже стали чем-то обычным. Вот и принялся, как проснулся, выполнять комплекс упражнений прямо в комнате. А когда закончил, выглянул в коридор в поисках служанки какой. Немолодая женщина нашлась спустя пару минут. Она проходила в коридоре с ночным горшком в руках. У нее-то я и спросил, как мне выйти на задний двор, да попросил принести ведро и полотенце для обливаний. «А что такое вы делаете?» — услышал я любопытный голос среднего сына Алексея Ивановича. «Закаляюсь», — ответил я, растираясь полотенцем. «Очень полезно для здоровья». «Мне о том муж тети, морской офицер, рассказал. Он и сам так делает каждое утро». «Вот как?» — удивился Вячеслав, после чего и сам крикнул слугу, а через несколько минут уже стучал зубами и спешно вытирался полотенцем. «Что-то холодновато», — продрогшим голосом заметил он. «Так надо начинать постепенно. Можно даже сначала слегка подогретой водой обливаться, иначе вместо закалки простуду подхватить легко». Почти сразу после обливаний мы отправились на завтрак. Слава, собственно, и вышел, чтобы лично меня позвать. Ну и попутно попросил записать ему слова той песни, что я вчера продекламировал. После легкого завтрака я прошел за Алексеем Ивановичем в его кабинет, где и будет происходить написание портрета. Принадлежности у меня с собой были. И даже рамку я приторочил к седлу перед отъездом. Так что оставалось лишь начать докончить, как говорится. «Мне главное, чтобы мой недуг не видно было», — напутствовал меня перед началом работы Сокольцев. «А лицо специально не приукрашивайте. Какое есть, таким пускай и останется». «Как скажете», — кивнул я, берясь за карандаш. «Извините, могу я посмотреть на работу мастера?» — зашла в кабинет Елизавета Владимировна. «Или помешаю?» «Нет». «Мне вы не помешаете», — заверил я женщину. Та тихонько примостилась на стул за моей спиной. Где-то 10 минут, пока я делал черновой набросок, стояла тишина, которую разбивал лишь скрип карандаша по бумаге. И лишь когда я отодвинулся от мольберта, оценивая первичный эскиз, Елизавета Владимировна подала голос. «Как хорошо у вас выходит. И Алексей тут словно 5 лет назад получается». Я ничего отвечать не стал, откладывая карандаш. Все же красками работать буду, больше он не нужен. Контуры тела нанес, в пропорциях теперь не напортачу, а мелочи прорисовывать карандашом нет смысла, если краски применяются. «Я могу глянуть?» — не удержался Сокольцев после комментария супруги. «Мне бы не хотелось портить вам впечатление от конечного результата», — покачал я головой. Тот вздохнул, но спорить не стал. «В принципе, можете расслабиться и больше не держать голову», — добавил я. В самом начале попросил мужчину, чтобы он держал голову ровнее, чтобы мне было проще нарисовать ее контур, но сейчас это уже было не нужно. Сидеть в полном молчании Елизавета Владимировна, очевидно, долго не могла. Не тот характер. И чтобы меня не отвлекать уж слишком сильно, завела беседу с мужем, лишь изредка задавая вопросы мне. Далеко не сразу я сообразил, что меня мягко прощупывают на предмет отношения к внешней политике императора и к власти в целом. С чего вдруг взялся такой интерес? Без понятия. Но как только понял направление разговора, постарался тут же побольше молчать и давать односложные ответы, всем своим видом показывая, что сосредоточен на работе. Вроде я ничего такого до этого и не сказал, всего лишь упомянул, что согласен с решением Александра II о снятии крепости с крестьян, да посетовал на неорганизованность нашей армии, из-за чего и произошел обидный проигрыш во время Крымской войны. Это я из разговоров отца и Владимира Михайловича узнал. Но мало ли что случайно могу брякнуть. Закончил работу я все же за 2 часа. Повезло, что в кабинете было открыто окно, а вчерашние тучи разошлись, и краска на портрете, обдуваемая свежим сухим ветерком, быстро подсыхала. Можно было наносить цвет поверх первого, не дожидаясь полного высыхания. К готовой картине Алексей Иванович шел, крепко сжав губы. Волновался мужчина знатно. А когда увидел готовый результат, так даже не удержался от облегченного выдоха и слабой улыбки. Видимо, до конца не верил, что у меня получится нарисовать его таким, какой он был до травмы. «Слухи о вашем таланте не преувеличены», — — повернулся он ко мне. «И цена за работу полностью оправдана». Получив от мужчины оплату, задерживаться более у Сокольцевых я не видел смысла. Дома дел хватает. К тому же я хотел еще по магазинам Дубовки пройтись. Надо краски докупить, маме шлепанцы приобрести. Она дала мне перед отъездом мерки и своих ног, и даже младших братьев с сестрой. И еще один момент хотелось бы решить. Новый парадный костюм. Старый мне пока впору, но уже начинает чувствоваться, что скоро станет узок в плечах. Так ведь и костюм «Тройка», который я нарисовал для Угорской, мне нравится гораздо больше, чем привычные сюртуки и особенно фраки. Те так вообще вызывают у меня какое-то внутреннее отторжение. Ну и тетушку стоит навестить, раз уж я в Дубовке немного задержусь. Иначе обидится, если узнает, что я был в городе, а к ней не зашел. В магазинах я надолго не задерживался, а вот у сапожника пришлось подождать. Пусть в самих шлепках ничего сложного нет, однако сделать сразу 4 пары – дело не на 5 минут. Ну и доплатить за срочность пришлось. Зато пока ждал выполнения моего заказа, нарисовал небольшую картину для тетушки. Просто вспомнил, что являться с визитом без подарка – дурной тон. У Сокольцевых это прокатило, потому что я прибыл выполнить работу, а не с гостевым визитом заявился. К тете же я просто в гости зайду. Тут уж без подарка никак, пусть и чисто символического. Софьи Александровны дома не оказалось. Была в театре. А я как-то и не подумал, что она может отсутствовать. Но меня все же пустили, родня же. И благоволение хозяйки к племяннику все слуги видели. Однако в отсутствии хозяйки дома сидеть в усадьбе Зубовых я не видел смысла. Кинул свои вещи, отдал коня слугам, чтобы те накормили его. Да, он отдохнул перед поездкой до поместья. А сам поймал пролетку и отправился к Маргарите Игоревне, мысленно скрестив пальцы, чтобы хоть она оказалась на месте. И мои молитвы были услышаны. «Здравствуйте, Роман Сергеевич, приятный сюрприз», — открыла мне женщина. «Доброго дня, Маргарита Игоревна». Вместе с приветствием я протянул ей купленную по дороге выпечку. «Как поживаете?» «Благодаря вам работы мне прибавилось», — шутливо укорила она меня. Но тут же улыбнулась, демонстрируя, что совсем не огорчена этому факту. «Очень многим дамам нашего города понравились новые фасоны платьев. Вот почти не вылезаю теперь из-за швейной машинки». «Но себя-то вы платьями тоже ведь не обидели», — хмыкнул я в ответ, на что получил лукавую улыбку. Женщина провела меня на кухню, где стала наливать чай. Попутно мы обсудили погоду, что, на удивление, вчера не было дождя, хотя пасмурно было весь день. Маргарита Игоревна поделилась, что не только дамы приобретают новые фасоны платьев, но и один мужчина заказал себе костюм по моим эскизам. «Кстати», — спохватилась она, — «меня просили передать, если я вас встречу, что госпожа Павелецкая была бы очень рада принять вас у себя». «Это кто?» «Супруга нашего городского головы и держательница единственного ресторана в нашем захолустье. Когда я была у нее в гостях, то поведала о своем даре, и ей очень хотелось бы посмотреть вас в деле. И когда она желает меня видеть?» Новость о том, что моя слава художника растет, и обрадовала, и заставила задуматься над собственным графиком. Разъезжать в город и обратно в поместье каждый день очень не хотелось бы. А то у меня вместо пятой точки сплошная мозоль образуется. Сроков она не называла. «Но если вам интересно мое мнение, то затягивать не стоит. И еще хочу предупредить». Вдруг лицо Маргариты стало озабоченным, словно она вспомнила о какой-то проблеме. Впрочем, в какой-то степени так и оказалось. «Госпожа Павелецкая в некой степени соперница с вашей тетушкой. До открытия Софьей своего театра Валерия Павловна считалась первой дамой нашего города, но сейчас этот негласный титул ушел от нее к Софье Александровне. Так-то Валерия Павловна хочет просто картину у вас заказать, а работа и личная — это все же разные сферы. На мне, например, их взаимоотношения никак не отражаются, но с вами может быть по-другому. Все же вы с Софьей родственники». «Спасибо, что предупредили», — искренне поблагодарил я женщину. «А то ведь промелькнула мыслишка сходить в ресторан этой Павелецкой и кухню оценить, и поговорить с женщиной сразу, пока я опять в поместье не умотал. Но теперь я, если к ней и пойду, то не раньше, чем с тетей переговорю». «Так с чем ты ко мне пришел?» После того, как чай был налит, и я сделал первый глоток, перешла к вопросам Угорская. «Костюм себе хочу. Тот, что нарисовал». «Снова бартер?» — загорелась она. «Я тебе костюм, а ты мне новые фасоны?» «Пока просто деньгами обойдусь», — покачал я головой. Не было ни сил, ни желания напрягать голову и вспоминать, какие еще модели платьев были в моем времени. Из тех, которые сейчас можно было бы применить, и их не посчитали бы срамными. «Ну хорошо. Слегка расстроилась Маргарита. Оставив ей задаток, я покинул квартиру швеи и вернулся в усадьбу тети. На этот раз она уже была там. Видимо, слуги сами проявили инициативу и сбегали доложить о моем визите, потому что их лакей Архип при встрече говорил, что она собиралась до вечера в театре задержаться. Тетя моему неожиданному приходу была рада. Тут же завалила вопросами, как у нас дома дела. Похвасталась платьем с новым фасоном, которое ей успела сшить Маргарита по моим эскизам, да спросила, какими вообще судьбами я в Дубовке вновь оказался. Еще и попутно предложила и вовсе перебираться в город на постоянной основе, если буду так часто мотаться сюда. Ответив на все вопросы, я задал в свою очередь свой, про Павелецкую и ее приглашение. «Стоит ли тебе идти к ней?» — вздохнула тетя. «И что-то мне подсказывает, что сейчас меня начнут отговаривать или как минимум намекать на нежелательность этого поступка».